— распорядилась Мария Рене. — Мой отец осмотрит голову Джеки. — Может, лучше отвезти ее в больницу? — вступила Софи, которую тоже основательно тряхнула. — В этом нет необходимости, дорогая, — отозвалась Мария. — Вот если отец сам не справится, тогда он назовет нам подходящую больницу. — А сейчас жми на газ, Жозефина. Надо остановить кровь. К сожалению, оказалось, что отец Марии — кардиолог. У него не было под рукой необходимых средств для обработки ран, вроде моей, и он договорился по телефону, чтобы нас приняли в одной частной лечебнице. К этому времени я уже не так храбрилась. Любому было ясно, что мое состояние оставляет желать лучшего. В лечебнице меня сразу провели в операционную. Нашли небольшой порез, но кровотечение было обильным, как всегда при травмах головы. Глядя на нас с Джерри, можно было подумать, что мы участвовали в каком-то побоище. В итоге мне наложили на лбу 5 швов, велели не слишком напрягаться и прийти через неделю, чтобы они сняли швы. Почему-то я совсем не чувствовала боли. «Не волнуйся», — утешал меня Даррелл, — «завтра почувствуешь себя. Будь здоров. И я не удивлюсь, если оба глаза украсят роскошные синяки». Бедная Жозефина страшно расстроилась и кляла себя за неосторожность. «Глупости», — заявил Даррелл, — «ничего серьезного не произошло. Лучше поехали. Отметим стаканчиком, что легко отделались». Пока я находилась в операционной, Джерри стоял рядом, сжимая мою руку, и по его бледному лицу было видно, что он встревожен куда больше, чем я. По правде говоря, в эту минуту я силился вспомнить, уплачены ли все взносы по ее страховке. Джеральд Даррелл. Мы решили по пути на вечеринку заглянуть в какое-нибудь кафе и подкрепиться хорошим глотком бренди. По правде говоря, Даррелл, мне кажется, что при том, как мы выглядим, следовало бы воздержаться от вечеринки. Что скажешь? Мы обвели унылым взором свою одежду, испачканную кровью. «Все равно мы уже не успеем вернуться в гостиницу и переодеться», — ответил он. «Давай уж доедем туда, куда нас пригласили, объясним, что случилось, и сразу возвратимся к себе». Устроители вечеринки были малость испуганы нашим видом, однако отнеслись к случившемуся с пониманием и настояли на том, чтобы мы вошли в дом и выпили чего-нибудь покрепче. Собравшиеся встретили нас очень любезно и уговаривали остаться. Но к этому времени мне больше всего хотелось уединиться в темной комнате и отдохнуть от всех. Весь другой день я провела в постели. Ничего не делала и ела очень мало, но на третий день заставила себя встать и больше днем не ложилась. Обошлось даже без синяков. Утром 1 января наша троица бодро встала чуть свет, однако Мария, Рене и Дикки не показывались. «Вот тебе и ранний старт», — заметила я. Бьюсь об заклад, что они хорошенько встретили Новый год и теперь отсыпаются после пьянки. Оставалось только ждать, и, наконец, около 7:30 на пороге нашей спальни возникли 2 очень усталых субъекта. «Вы уверены, что готовы ехать сегодня?» — спросил Даррелл. «Если хотите подождать до завтра, я не стану возражать». Эти слова заметно взбодрили их, и оба принялись горячо возражать, дескать, несмотря на сонный вид, они готовы хоть сейчас трогаться в путь. Мы погрузили снаряжение в лендровер и в прицеп, оставив место в машине для меня и Софи сзади. Джерри, Мария и Дики сели впереди. День выдался ясный, и розовая окраска неба предвещала жгучий зной. Так что я без тени сожаления покидала Буэнос-Айрес. Обаятельный трепач Дикки без устали потешал нас всякими россказнями, но водитель он был бесподобный, так что после устрашающих маневров Жозефины было сплошным удовольствием ехать с ним в сторону Мар-дель-Плата, знаменитейшего аргентинского курорта. Ни один уважающий себя столичный житель не станет засиживаться дома в январе и феврале. Они мигрируют либо на юг, где расположен названный, довольно мерзкий, на мой взгляд, курорт, либо на запад, в горы и к озеру Науэль-Уаппи. Наше появление на набережной Мар-дель-Плата вызвало изрядный переполох. Дело в том, что на кузове Лендровера